59. Завеса. Однако судьбу не купить простым временным превосходством в наличии горячей информации. За победы надо дорого платить. Эта цена материальна. И здесь непростой обмен платы на победу. В деле неизвестности поворотов фортуны, непросчитываемые вероятности взаимодействия тысяч факторов, каждый из которых в том или ином плане решающий. По крайней мере, может быть решающим. Итак, наша плата, то есть плата небольшой, но еще имеющей нефть страны Венесуэлы за будущую гегемонию регионального уровня, это две подводные лодки постройки немецкого города Киль. Играем в шашки. Вначале подставляем под бой первую, она заходит с севера, точнее, выдает себя, находясь севернее Дон Кихота. Естественно, реакция фрегатов сопровождения, ну, если не потопить, поскольку прямые военные действия вроде бы ни с кем еще не ведутся, то, по крайней мере, напугать чужую субмарину и отогнать ее прочь. Естественно, дело может ограничиться поисковыми вертолетами, снабженными буями-сонарами, но вряд ли. Будем рассчитывать на свойственную латиноамериканцам удаль. Нам ли не знать, сами такие. Вполне может случиться, в деле поучаствуют все корабли сопровождения, а вожделенный линкор будет продолжать движение вперед, ведь никак не может быть, что он остановится посреди моря в ожидании свиты. Его главная задача — дойти куда надо вовремя, то есть в установленные адмиралтейством сроки. Нам вообще-то это и надо. В смысле, чтобы Дон Кихот двигал напропалую без сопровождения, прямо в расставленную завесу. Но как-то не верится, что корабли эскорта унесутся прочь надолго и к тому же все сразу. Конечно, задача той лодки смертника — выдать себя шумом хотя бы еще разок, а затем уж прятаться. То, что не просто сбежать подальше, — это уж само собой. Соотношение скоростей известно. Максимальное у лодки — 21 узел в час, а у бразильских фрегатов прикрытие на целых 9 больше. Так что лодке не уйти от погони по скорости, здесь не срабатывает загадка Ахиллеса и черепахи. И дай бог подводникам пережить ужас рвущихся в невидимой тьме глубинных бомб. Так вот, дабы окончательно всполошить всех сопровождающих, да и в какой-то мере рассредоточить их силы и хоть частично отвести в сторону от товарища, применяется вторая лодка. Она дежурит еще севернее, и когда поднимается кутерьма, настает ее очередь говорить «ку-ку». Есть большая надежда, что престарелый бразильский эсминец, оба фрегата и седые дедушки-вертолеты попробуют атаковать ее, чтобы неповадно стало и не тревожилась большая туша героя Сервантеса. Вот здесь используется расчет, выведенный из знания, обретенного посредством орбитальной механики. Бразильцы понятия не имеют, что вторгаются в зону безопасности АУГ. Ну, а гринго с некоторых пор стали достаточно нервными. Однако для полного ажура их тоже нужно несколько расшевелить. Прямое нападение — вот что заставит их палить направо-налево без разбору. И значит, лодка номер 2 ставит себя под двойной удар наковальни и молота. В сторону авианосной ударной группы пускается противокорабельная ракета. Нет, ей не нужно никуда попадать, да она и не сможет, пущена наобум. Но что случится с Янки, когда они ее засекут? Будем надеяться, что представители лесной Бразилии не сразу поймут, в чем фокус. То есть их атакуют гораздо раньше. Почему в деле отвлечения не самые малошумные лодки типа «Варшавянка»? Ведь у них бы имелось гораздо больше шансов скрыться. Во-первых, такая в венесуэльском флоте всего одна, и она, естественно, нужна для конечной стадии нападения на главную добычу. А во-вторых, у лодок постройки города Киль скорость перемещения под водой побольше. К тому же тут еще одна хитрость. Хитроумные американцы вообще-то могут распознать даже порядковый номер, атаковавший их субмарины, но такое все же не слишком вероятно. Вот то, что они выявят ее марку, гораздо более допустимо. Ну что ж, такие лодки имеются на вооружении обеих Бразилий. Так что, когда штатовские самолеты и вертолеты нанесут ракетно-торпедный удар по их фрегатам, это будет почти в точку.